Глава 5. Для меня осталось секретом, как такие слабые лапки удержали секиру. Оказывается, жолик полон приятных неожиданностей. Все же стоит почаще кормить его пушистое пузико. Он уже показал себя как суперполезный покемон. Лут таскает, врагов убивает, да и просто прикольный. При этом мозг не выносит и не бунтует. А еда — это мелочь. Стоит мне только попасть домой, как сразу сдам его в нежные руки Полины, и начнется у него счастливая, сытая жизнь. Секирой Жорик больше не орудовал. И после своего удара отдал ее мне. Скорее всего, он просто решил повыпендриваться передо мной. Вот что имела в виду система, когда говорила, что фамильяр принимает черты и умственные способности хозяина. Эх, быть тебе глупеньким и самовлюбленным. Убийство одного Серафима ничего не изменило. К сожалению, их здесь еще много. Людей тоже много, но только что стало на двоих меньше. Заметил, как они мчались к зданию, но не добежали. Споткнулись и прилегли на травку после моих стрел. Пока все Серафимы в округе меня не заметили, достал огненную стрелу и послал ее на крышу виллы, а за ней еще с десяток в окна. Теперь порядок. Здание загорелось, его сейчас грызут три стихии. Огонь, лед и тьма. «Жорик, твое задание состоит в том, чтобы собрать и принести мне экипировку поверженных противников. Ты понял?» Решил использовать его по полной. «Ага», — кивнул он мне и умчался. «А это что такое?» В небе кружил четырехрукий Серафим и громко ревел. «Сколько же у них разных видов существует?» Занятно, что все они имеют свои отличия, и сразу видно, что не на заводе их штампуют. Возможно, это тоже магия призыва, и они являются своеобразной расой. Пусть у него и четыре руки, зато одна голова, и она взорвалась без проблем от моей разрывной стрелы. Пока вилла догорала вместе с людьми внутри, я бегал и отстрелил всех, кто был на улице. Это было совершенно несложно, с учетом того, что я невидим для простых людей. А Серафимов старался убивать быстрее, чем они меня заметят. Самый уникальный Серафим, которого я увидел, имел полностью черную броню и грозный вид. Вот он заставил меня побегать. Практически не отставал от меня и постоянно размахивал своим монструозным двуручным мечом, который был способен разрубить меня на две половинки, словно лягушку. Его преследование не давало мне никаких шансов выстрелить, но в один момент я психанул и развернулся к нему. Быстро усилил руку навыком и долбанул по нему молотом. Тот, конечно, принял его на блок мечом, да только явно не рассчитал силы и отлетел метров на 10. Вот там ему и пришел конец. Десяток стрел, одна за другой, вонзились в его тело. Взрывные, разрывные и даже горячие, которые подпалили его тушку. «Ням!» — отвлек меня от созерцания поверженного врага Жорик. В лапках он держал две булавы и короткий клинок. «Моя ты лапочка!» — похвалил своего добытчика. — Как только вернемся домой, сразу накормлю тебя вкусняшками. Зверек засиял и радостно умчался дальше собирать предметы. — Ох, Жорик, Жорик, ты даже не представляешь, какие у меня на тебя планы появились. Тебя ждет целый заснеженный город, в котором под снегом, ой, сколько всего приятного может лежать. Бедный мой покемон, как бы лапки не стерлись. Он продолжал приносить, а я всех убивал. И как результат, на вилле совсем не осталось живых людей, как ее самой. Из интересного. Он сумел распотрошить тела Серафимов и снять с них все доспехи. Я, конечно, не знаю, на кого смогу их напялить, так как они все огромных размеров. Очень тяжелые и имеют прорези под крылья. Броня черного Серафима 3-го уровня, проклятый меч черного Серафима 2-го уровня, наручи гордого черного Серафима 4-го уровня. И такого добра было полно, но, как говорится, не оставлять же все. Вот и я так думаю. В хозяйстве прапору все пригодится. Я ведь его, хоть и не главный, но самый крупный поставщик. Он мне, кстати, говорил, что откладывает для меня интересные и нужные вещи. Группа мне уже показала свою полезность и состоятельность. Не зря я в нее вкладывал столько усилий и времени. Теперь они без меня нормально справятся. Но к этому я и стремился, давая им время на плавное развитие. У меня еще есть полчаса времени в запасе, но противников больше не осталось. Я так сильно спешил и боялся не успеть, что преуспел и теперь мне скучно. Пока ждал отправки назад, успел перекусить, и это было моей ошибкой. Стоило Жорику увидеть еду, как сбор лута сразу прекратился. Зато дома можно его уже не кормить и сразу ложиться спать. Когда пришло время, я получил сообщение от системы. Внимание! Вы успешно завершили испытание и будете перенесены назад через 5, 4, 3, 2, 1. Вместе с питомцем мы вернулись домой без проблем. Вы получаете карта стрелы с фосфорным наконечником, 3 штуки. Вы получаете камень мастерства Цвара Иоанна. Вы получаете сочная нога африканского буйвола средней прожарки. Оу, а это интересно. Конечно, все кроме ноги. Система решила сделать подгон Пушистику. И что-то мне кажется, что он уже знает о ней, вопросительно смотря на меня. «Ну, ты же только что поел. Может, оставим на потом?» Он не меньше 10 килограмм пищи принял и опять хочет. «Яй!» — склявым голосочком, нетерпящим отказа, попросил он. «Ну ты и обжора. Держи!» Отдал ему ногу, которая весила не меньше 20 килограмм. «Стрелы с фосфорным наконечником безопасны, пока не попадут в цель. Только тогда защитная оболочка трескается, и они начинают действовать. Наконечник при соприкосновении с воздухом загорается, и его температуры даже хватит для поражения бронированной цели. Примечание. Серафимы очень уязвимы к ним». Неужели система так сильно обиделась на Ватикан, что прямым текстом подыгрывает мне? Если это так, то я совсем не против помочь ей в этом. Эй, система, если что, я согласен хоть прямо сейчас отправиться на задание. Ты только плюшки не забывай мне отсыпать. Если судить о том, что я знаю о фосфорных снарядах, то смешно становится от такого примечания. Такими даже танк можно пробить, а не только Серафима. Так, а что там по камню? Надеюсь, это суперплюшка. Камень мастерства Цвара Иоанна. Цвар Иоанн был обычным кузнецом. Он занимался любимым делом до самой своей смерти, которая наступила в возрасте 75 лет при нападении Орды на его город, который сравнял его с землей. Облом. Даже обидно как-то. Ну ладно. У меня есть фосфорные стрелы, и этого вполне хватит. На крайний случай отдам камень кому-то в группе. А может, оставлю себе на память. Может, лет этак в 300 захочу новое хобби и буду ковать кривые кварелки. Кстати, о стрелах. В каждой карте было по 2 десятка стрел, и я сразу побежал их испытывать. Первой мыслью было просто выстрелить в стену, но я сразу отбросил, так как может начаться пожар. А там Жорик кушает, еще аппетит перебью. А у него молодой растущий организм, который завтра по всему городу должен собирать для меня всякие плюшки. Интересно, а это можно посчитать за эксплуатацию детского труда, или покемон по факту не может быть ребенком? Главное, чтобы к нам не пришло общество защиты детей в лице Каи и не надавало мне по шее. Боюсь, такого моя шея может не пережить. Спустился через веранду на улицу и стал выискивать свою подобную жертву. Здесь везде бродят только простые зомби, а это скучно. Пришлось пройтись немного дальше по улице, пока не наткнулся на громилу. «О, вот ты, дружок, мне и нужен!» — радостно заулыбался при виде своей цели и достал лук. Максимально защищенная часть тела у него была на груди, где находились костяные наросты. Возле громилы лежало несколько тел тарианцев, которые он шумно поедал. В каждой руке у него было по телу. Он их по очереди подносил ко рту, откусывая куски и громко чавкая. «Жаль прерывать его трапезу, но мне для дела надо». Стрела слетела с лука и устремилась к его груди. С первого взгляда при попадании не произошло ничего необычного, кроме того, что она пробила его броню и глубоко засела в теле. Через некоторое время его грудь заискрилась и загорелась. Громила взревел и швырнул одно из тел в дом, размазывая его по стене. От этого гореть меньше он не перестал, я бы сказал, что даже больше. С каждой секундой огонь в его груди становился все больше и больше, и хотя я стоял далековато, но запах горелого подгнившего мяса донесся и сюда. В общей сложности горел он 3 минуты, за которые от его туловища практически ничего не осталось. Сказать по правде, я ожидал меньшего. Да, намного меньшего. Так что эти стрелы могут стать моими фаворитами. Осталось только пополнить их запас до 2 или 3 сотен. Следующую стрелу я потратил на дверь. Выбрал на улице ту, которая была больше всех похожа на бронированную, и засадил в нее стрелу. Здесь тоже вышло все отлично. Стрела застряла в двери, а потом расплавила нехилый такой кружок размером с футбольный мяч. И я полюбил эти стрелы еще больше. Интересно, а как они поведут себя против барьеров? Может быть, наконец-то мне улыбнулась удача, и я нашел идеальное оружие против них? Барьеры и моя собственная глупость — вот мои главные противники в этом жестоком мире. Честно говоря, планировал вернуться домой и завалиться спать после веселого, но напряженного дня. Но мое желание как рукой сняло из-за таких удачных результатов, и я решил еще поискать трианцев или других противников. Может, даже парочку из них угощу своими новыми стрелами. Кстати, зашел на торговую площадку и не нашел их там в продаже. Жаль. Буду мониторить почаще. Все случилось, как и всегда. Искал тарианцев, а нашел людей. По всем признакам, они прибыли совсем недавно. По-другому никак не объяснить, какого фига они одеты так легко. Видно, что им холодно, но пока держатся. Мне стало интересно, кто они и откуда. Я подкрался к ним поближе, чтобы послушать, о чем они говорят. Может, они нормальные люди, и им нужна моя помощь? Как минимум, я могу за сотню серых коробок продать им теплую одежду, которой у меня всегда много в инвентаре. «Не так я себе представлял задание от системы», — поёжился человек с арбалетом в руках. «Где обещанные горы наград? Какого ляда здесь так холодно? И почему этот чертов снег не прекращает идти?» «Коля, ты достал уже! Хватит ныть!» — сплюнул другой мужик, которого слегка потряхивал от холода, и он покрепче перехватил свою алебарду. «Лучше смотри в оба, а то мы уже двоих здесь потеряли. Эти летающие насекомые могут вернуться в любой момент». «Еще скажи, что в этом виноват я!» — агрессивно ответил он ему. Отряд шагал по улице и попутно защищал зомби, а я топал следом за ними. Они выбрали тактику, при которой 10 человек впереди рубятся с зараженными, по центру десяток с луками и арбалетами смотрят вверх в ожидании тарианцев. А всю эту братью замыкает еще десяток людей, которые прикрывают им спины. «Предлагаю где-то осесть и переждать до утра, а то я промерз, как чертила!» — психанул один из шедших впереди. «Сейчас бы в баньку, да женское тело под бок!» «Ага, может, тебе еще шашлычка горячего? Морда от таких запросов не треснет!» — подкололи мечтателя. Что-то они не слишком похожи на порядочных, скорее, полубыдло. «Ну кто я такой, чтобы их судить?» Я уже развернулся, собираюсь уходить. Мне, конечно, хочется их завалить, но надо держать себя в руках. Я еще помню то опьяняющее чувство после зелья, которым меня опоили. Наверное, так хорошо мне еще никогда не было. Каждое убийство доставляло массу удовольствия, даже заставляя рычать меня при этом. Тогда-то мы с Каей подружились. «Я уже скучаю по прошлому миру. Сколько там баб было, просто сказка, даже несмотря на то, что они постоянно сопротивлялись». «Да, жаль, что еще не нашли способа для похищения жителей других планет», — согласился с ним товарищ. «В нашем клане им бы нашлось отличное применение». Все рассмеялись. После его слов обстановка в отряде разрядилась. «А ведь я уже почти ушел, даже парочку шагов назад сделал, собираясь применить блинк на ближайшую крышу. Насильников мы не любим. Правда, Жорик?» Жорик, кстати, быстро нашел меня. Мне кажется, что теперь от него нереально скрыться. Пушистый оскалил свои острые зубки и довольно кивнул. Убить их для меня не составило бы проблем. Да только настроение сегодня прям игривое. Поэтому другим тоже хочется принести немного радости и веселья. А то почему только я один буду развлекаться? Забежал немного вперед, выбрал позиции и стал ждать. В этом направлении зомби было не слишком много. Наверное, здесь уже побывали тарианцы, если судить по количеству свежих тел. Они все зачистили, и теперь людям прям не выживание, а легкая прогулочка. Когда их отряд проходил мимо меня, я высунулся из балкона и саданул стрелу с помощью потеряшки. Сперва выстрелил в того парня, у которого, по моему мнению, была неплохая блестящая броня. В инвентарь упала кираса охотника 2-го уровня. Но она оказалась слабее, чем я думал, хотя мне их вещи и так не нужны. Я больше хотел увидеть степень охреневания на его лице, когда она у него пропала, растворившись в воздухе. Все, что он смог промычать. А следом за кирасой ушел его арбалет. За ним сапоги и потом штаны. Он остался стоять только в одних носках и футболке. Такой себе воитель. Это событие не прошло бесследно для остальных, они тоже обалдели. «Ваня, ты что, идиот? Какого лешего ты творишь?» — наехали на него товарищи. «Быстро оденься, ты же не дома, придурочный!» «Парни, оно само, я не знаю как», — начал мямлить он. К слову, сейчас стемнело, и мои стрелы были почти незаметными, а после попадания и вовсе пропадали вместе с предметом. Выбирал для работы самого крайнего, чтобы остальные ничего не поняли. Потом я получил тяжелый щит ополченца первого уровня и еще одного удивленного человека. Я его тоже раздел почти полностью, и лишь на последней футболке меня спалили. Он не стал молчать и заорать, что пропадают его вещи. На улице светила тусклая луна, но они все равно не поняли, откуда я стреляю. И все, что смогли сделать, это стали полукругом, при этом пропустив вперед людей со щитами. Щиты у этих людей были недолго. Зато теперь они есть у меня. Потери щитов они не выдержали и начали хаотично атаковать навыками те места, где, предположительно, могли находиться их противники. «Что это за аннигилятор? Как вообще такое могло произойти? Кто-то видел эту тварь?» Крики доносились до меня и до зомби, которые быстро зашагали сюда. «Стреляйте по окнам! Оно торчит в одном из них!» Почти угадали. Только я стою недалеко от них, прижавшись к дому, и расстреливаю их своими потеряшками, радуясь халявным предметам. Им пришлось несладко. Новые зомби подходили к ним, и им приходилось отбиваться от них. Для этого люди доставали из инвентаря все новое и новое оружие. Забавно было наблюдать, как парень пытается натянуть на себя новую пару обуви, а у него это никак не получается. И не получится, потому что он отвлекся, и его ранил зомби-стрелок. Но убил его свой же, когда понял, что тот заражен. Можно было и самому убить их уже давно, но какое в этом удовольствие. Слишком не понравились мне их слова, и за это хочется еще немного их помучить. Наверное, эта зелень на меня не очень хорошо повлияла. Самым сложным для меня было попасть в лук или меч. Местами на такое уходило до 5 стрел. Но были и позитивные моменты, когда я промазывал мимо своей цели, но случайно попадал в другую. Таким образом, я спер трусы. Это не то, что бы мне хотелось, но нудист с одним мечом в руках очень смешно выглядел. Его, кстати, загрызла гончая, сперва располосовав грудь, а потом вцепившись в горло. Весело было не только мне, но и Жорику. Он сидел на крыше здания и жевал попкорн. Пришлось откупиться, чтобы не отвлекал меня по пустякам. Интересных навыков у них не было. Все как-то слишком стандартно и слабо. Или я зажрался после некромантов и урусов. Вот у тех навыки были солидные. А тут так, мелочь пузатая. Всякими огненными сферами и энергетическими хлыстами меня уже не удивить, как и трансформацией рук по плечи, которые смотрелись не так угрожающе, как смешно. «Пиши быстрее лидеру, пусть вытаскивает нас отсюда!» — заорал мужик, у которого я спер уже 5-й щит. «Уже 6 минут, и портал будет открыт». А это усач, наверное, их командир. Правда, выглядел он неважно. Весь какой-то мокрый, помятый, а еще продрогший. Зато я хорошо помню, как они говорили о бабах. Он смеялся громче всех. Наверное, воспоминания грели душу. Вот пусть теперь ожидание смерти тоже согревает. Отчего же он так переживает? Неужели хочет жить? Ну так это он зря. Не отпущу я их. У них, кроме оружия, уже ничего не осталось. Стоят босяки и сражаются с зомби. Должен признать, действуют они все профессионально, успешно отбивая нападение зомби. Но при этом у всех в глазах блещется страх и надежда на спасение. А у меня в руке лежит взрывная стрела. Ее я запускаю в фасад здания, отчего происходит громкий взрыв, сносящий с него кирпичную крошку. Всего выпустил 3 таких стрелы, стреляя так, чтобы случайно никого не убить. Мне не нужна их быстрая смерть от осколков. Мне нужна орда зомби, которая, как я уверен, уже мчится сюда. И я не прогадал. Зомби действительно прибежали, и я обрадовался. Люди поняли, что сейчас умрут. Теперь можно сесть возле Жорика и тоже достать попкорн. Следующие 2 минуты их рвали на куски. Ор стоял сумасшедший, полный боли и страданий, а я хищно улыбался. Жорик тоже выглядел довольным и попросил добавку попкорна. Когда их всех не стало, Мелкий спустился вниз и собрал все их оружие. Отличное окончание хорошего продуктивного дня. А главное, Я придумал новую тактику ведения боя. Я никого не убил своими руками, а это значит, что их клан не знает, кто виноват в их гибели. Правда, с какого они клана, я тоже не знал. «Пойдём домой?» — спросил мелкого, потрепав по пушистой голове. Вместо ответа он указал мне лапкой в сторону мёртвых людей. «Нет, кушать мы их не будем», — не понял, что он хочет мне этим сказать. Однако система была не права. Жорик умнее меня. На улице открылся портал, из которого выбежали люди, и бодро принялись зачищать зомби. «Так, день, кажется, ещё не закончился». Широко улыбнулся и вновь достал свой лук.